526. Август 26. Сосредоточение становится легким и осуществимым без всякого напряжения, если вдохновляется и вызывается любовью. Значит, если оно почему-либо не удается, причиной тому служит недостаток любви. Сосредоточение на любимом происходит естественно и не требует какого-либо особого умения. Также легко и просто в мыслях и чувствах пребывать с тем, кого и что любим. И когда говорят «любим и почитаем», а сосредоточиться на любимом не можем, это указывает, что чувство любви нужной силы еще не достигло. Так даже обычное сильное земное чувство любви без всякого труда позволяет думать о любимом и держать его в сердце. О силе действительной любви к Учителю Света и можно судить по степени сосредоточения на нем, вплоть до забвения в эти моменты всего окружающего. Такая самопроверка безошибочна. Если что-то стороннее вторгается и мешает объединению сознаний, значит сила любви, объединяющая сознание и сердца, должной степени не достигла. Когда чем-то расстраиваемся, омрачаемся, раздражаемся или испытываем целый ряд отрицательных эмоций, они превалируют сознание и отодвигают чувство любви к Учителю на задний план. Когда же любовь к Нему первенствует над всеми прочими чувствами и переживаниями, тогда можно сказать, что Учитель действительно вошел в сердце ученика.